Любопытную картину осколков, рухнувшего в бездну мира, представляло население этого дома. Ходя под его своды, вы вступали в царство теней. Вот по широкому коридору плетется 94-летняя вдова варшавского генерал-губернатора. За нею 80-летний флигель-адъютант свиты его величества. Его лицо перекошено от гнева, а беззубый рот шепчет: «И это старая кляча!» При этом он показывает рукой на генерал-губернаторшу. «Смеет утверждать, что у нее походка молодой альпийской серны!» Вот комендант царскосельского дворца, свитский генерал-майор, делится с командующим войсками Московского военного округа новостью. Население русского дома на днях пополнится новым обитателем, светлейшим князем Голицыным. Они долго спорят о том, кто он, лейб-улан или лейб-гусар, припоминают встречи с ним, прерывают всю его родословную, отпускают на его счет полные яду насмешки. Обоим им далеко за 80 лет. Весь мир для них сузился до последних пределов. За пределами воспоминаний о лейб-драгунах, кирасирах и кавалергардах их больше ничего не интересует. Вышли дальше по зданию и выходили в тенистый вековой парк. Там и сям все новые и новые тени. Министры, губернаторы, сенаторы, камергеры, действительные тайные советники, фрейлины ее величества, статсдамы, начальницы институтов для благородных девиц, светлейшие князья, графы, бароны. Все то, что когда-то составляло остов потонувшего мира и что теперь доживало свои дни в маленьких кельях богадельни среди воспоминаний о молодости и о былом могуществе, богатстве, сытой, праздной и роскошной жизни. Основательница русского дома первоначально предназначала его лишь для тех, в чьих жилах течет голубая кровь. Обитатели его крепко держались за эту привилегию. Стоя перед лицом вечности, они с удестеренной злобой и бешенством обрушивались на всякого, в ком этой крови не было, и кого судьба занесла к ним в качестве временного или постоянного соседа по дому. Сначала это явление было случайным. Среди их высокопревосходительства, их сиятельств, вдруг оказывался старый армейский служак-офицер плебейского происхождения или какой-нибудь сомнительный дворянин, о дворянском происхождении которого никто ничего не слышал. А однажды в русский дом по личному распоряжению основательницы была принята, о ужас, журналистка. В этих случаях во всех кельях поднималось злобное шипение и бешеная брань. Как? В среду патрициев затесались какой-то сиволапый армейский мужик и какая-то проклятая слюнявая интеллигентка. Но время шло. Обитатели дома один за другим переселялись на расположенное рядом русское кладбище. Подули другие ветры. Взбалмошной благодетельнице русских патрициев надоела сен-женевская игрушка. Ее потянуло на яхты, в кругосветные путешествия, к миллионным ставкам в казино Лазурного берега и к другим развлечениям скучающих миллионеров. Она покинула Париж и перестала интересоваться своим детищем. Вскоре она совершенно от него отказалась. Русский дом перешел в ведение французского министерства социального обеспечения и потерял свой сословный характер. Цыганские хоры, скачки, балалайшники и педжетовские кутежи отошли в область преданий. Новые клиенты дома состояли из эмигрантских разночинцев. От прежнего петербургского и царскосельского духа в его стенах не осталось и следа. В конце 30-х годов тихое местечко Сен-Женевьев, Дебуа, все больше заселялось русскими. На его малолюдных улицах все чаще и чаще слышалась русская речь. Первоначально это были близкие родственники презреваемых. Потом появились дачники, кое-как сколотившие маленькую сумму, чтобы снять на месяц-полтора комнату в хибарке у кого-либо из местных жителей. Разрасталось и русское кладбище, расположенное на окраине городка. Муниципалитет отвел для него обширную территорию, быстро покрывавшуюся свежими могилами и крестами. Родственники умерших в Париже эмигрантов отдавали все, что имели, чтобы похоронить прах близкого человека на этом кладбище, которое в их представлении стало чем-то вроде уголка старой России. Если вам, читатель, случится быть в Париже, то после того, как вы покончите с осмотром его достопримечательностей и с вашими личными делами, пройдите на площадь Денфер-Роршо, сядьте в автобус, идущий в Сен-Женьев-де-Буа, и попросите кондуктора, он же и водитель, остановиться около русского дома. Вы издалека увидите позолоченный крест кладбищенской церкви, построенный в стиле древних новгородских храмов на средства, пожертвованные Рахманиновым. Прогуляйтесь по посыпанным песком дорожкам кладбища и прочитайте надписи на могильных крестах. Перед вашими глазами пройдет весь канувший в вечность старый мир, о котором вы слышали по рассказам и читали в книгах. Поминать добрым словом этот мир мы с вами, конечно, не собираемся, но взором туриста и историка его окинем. Мы увидим много любопытного. Между могилами мы разглядим одинокие сгорбленные фигуры последних представителей умирающего русского Парижа, когда-то бесплодно и бесцельно бурлившего и шумевшего. Они приехали сюда из Парижа посмотреть на этот уголок столь любезной их сердцу старой России. Позади у них бесцельно прожитая жизнь на чужбине, состоявшая из одних ошибок, рабский труд на пользу ликующим, горе, страдания, унижение среди чуждых и непонятных им людей. Впереди одинокая горькая старость, беспросветная тьма и бесславная смерть. О чем они думают, склонившись над могильными крестами и роняя тихо текущие по щекам слезы? Ведь у многих из них среди похороненных здесь нет ни одного близкого и дорогого существа. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что это слезы позднего и горького раскаяния в том, что когда после победы русский народ протянул им руку помощи и простил все ранее ими содеянное, они безрассудно эту руку оттолкнули и обрекли себя на умирание в чужих краях на положение рабов его величества капитала. Глядя на них, невольно вспоминаешь стихи Батюшкова, когда-то вдохновившие великого Чайковского на создание его «Фатума». «Ты знаешь, что из рек, прощаясь с жизнью седой Мельхиседек, рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудный слез, страдал, рыдал, терпел, исчез». Русская церковь за рубежом. В этой главе я хочу поделиться с читателем воспоминаниями о жизни зарубежной русской православной церкви. Я не буду касаться религиозных убеждений эмигрантов. Общеизвестно, что это дело совести каждого человека в отдельности. Копаться в них и тем более делать какие-либо выводы и заключения, это значило бы заведомо впасть в ошибку и пойти по ложному пути. Я буду говорить исключительно об организационной структуре церкви и о внешних формах ее жизни. Самое удивительное в этой структуре – тот трудно понимаемый для стороннего наблюдателя факт, что зарубежная русская церковь в первые же годы после революции раскололась на три части, не избежав общей для всех эмигрантских организаций участи. Читатель, конечно, подумает, что речь идет о догматических несогласиях на верхах церковного управления.